Глава 5. «Я не предлагаю, Нина», — отвечает он. «Ставлю перед фактом». «Ты меня с кем-то путаешь, Андрей». Резко поднимаюсь с места и одергиваю платье вниз. «Разве я похожа на мать-кукушку?» К глазам подбираются слезы, хотя мне очень не хочется показывать себя слабой. Изображение перед глазами расплывается. Я не сразу замечаю, что Андрей тоже встает и оказывается близко. Так близко, что знакомый аромат парфюма вперемешку с дорогим алкоголем ударяет в ноздри, заставив меня отшатнуться. «Куда собралась?» «Домой. Мне нужно домой!» Несколько раз подряд моргаю ресницами, чтобы смахнуть непрошенные слезы. «Это исключено! Ты остаешься в этом доме!» Произносит твердым голосом Муратов. «Можешь выбрать любую комнату, кроме одной». Сразу же понимаю, что Андрей имеет в виду комнату Леры. И я бы никогда ее не заняла, если бы осталась здесь добровольно. «Спасибо, но я не собираюсь жить с тобой. Мне просто нужны деньги на операцию ребенку». «Нина, ты правда думаешь, что можешь вот так просто прийти, поставить меня перед фактом и свалить?» Ухмыляется Андрей, сунув руки в карманы брюк. Этот вопрос риторический, поэтому я не отвечаю на него и молчу, глядя куда угодно. На письменный стол, темный ламинат кабинета или носки туфель. Но только не ему в глаза. «Завтра у тебя запись в столичной клинике интервенционной кардиологии», устало произносит Андрей. «Я на секунду лишаюсь дара речи. Я много читала об этой клинике. Там замечательные врачи и самое новое оборудование. Но даже если бы мне дали кредит, я не смогла бы туда попасть из-за огромной очереди на долгие месяцы вперед. Если там помогут нашему сыну, я буду только счастлива. Но какой ценой?» «Не глупи, оставайся. Я все равно никуда тебя не отпущу». «Мои вещи остались в квартире». Предпринимаю слабую попытку противостоять ему и взять ночь на раздумья. Но понимаю, что раз Андрей меня к себе позвал, то уже все давно решил. «Водитель заберет твои вещи. Иди спать, Нина!» — вздыхает Муратов. «Завтра выезжаем в 7. Во мне одновременно борются две противоречивые личности. Одна страстно мечтает о том, чтобы послать Муратова к чертовой матери и уйти. А другая взывает к разуму и доказывает, что такой шанс может дать только он один, и нужно максимально правильно им воспользоваться. Я всегда смогу сбежать из его дома, но прежде должна быть уверена, что это не во вред нашему сыну. Возможно, Муратов поймет свою ошибку и оттает. Ребенку нужен не только обеспеченный отец, но и мать, которая его любит и ждет». «Я остаюсь, Андрей. Но это не означает, что я сдаюсь», — произношу как можно тверже. Я не прощаюсь и выхожу из кабинета. Судя по острому жжению в области лопаток, Андрей провожает меня своим тяжелым взглядом. Но как только я оказываюсь в коридоре, то становится легче. Конечности вновь приобретают возможность двигаться, а легкие свободно вдыхают кислород. Поднявшись на второй этаж, толкаю дверь в одну из спален. Она просторная, с большой двуспальной кроватью и высокими окнами со шторами цвета асфальта. Обессиленно опускаюсь на кровать и прислушиваюсь к затихшему сыну. Его толчки слабые и едва ощутимые, что совсем на него не похоже. Обычно под ночь он развивает достаточно бурную активность в моем животе и колотится пяточками, что есть мочи. Участковый гинеколог учила меня, что нужно считать толчки, лежа на боку, что я и делаю. Снимаю с себя обувь, опускаюсь на мягкую кровать, поджимаю ноги в коленях и кладу ладонь на небольшой округлый живот. Со спины можно подумать, что я не беременна вовсе, а если надеть не облегающее платье, а свободное, то такое впечатление будет и спереди. Незаметно меня окутывает такая сильная усталость, что я прикрываю веки, Стараюсь не думать, что будет потом, в ближайшем будущем. В моих силах сделать так, чтобы Андрей передумал. Мысли скачут в разнобой, а тело наливается свинцовой тяжестью. Я говорю себе, что вздремну одну минуту и тут же проснусь. Но вместо этого моментально проваливаюсь в сон. Открываю глаза от того, что мне холодно. За окнами уже утро, а на стрелках часов 7:30. Поднявшись с кровати, прохожу в прилегающую к спальне ванную комнату. Умываю лицо холодной водой, смываю вчерашний макияж. Реальность обрушивается на меня сокрушающей волной. У меня заберут ребенка, и я ничего не могу с этим поделать. Внутри селится такая тревога, что хочется кричать в голос: «Мой! Мой! Мой! Этот ребенок мой!» Собрав волосы в хвост, выхожу из комнаты и слушаю напряженную тишину в доме. Помню, что через 2 двери от комнаты, где я спала, находится спальня Андрея, а в самом конце коридора — Леры. Туда и решаюсь пройтись, чтобы чем-то занять себя. Дверь не заперта на замок, поэтому я толкаю ее от себя и, едва переступив порог, резко вздрагиваю. Здесь все осталось таким, словно подруга временно отлучилась и скоро вернется. Кровать не заправлена. Любимое платье от Валентина небрежно висит на спинке стула, а на столе валяются тетради по предметам. Беру в руки начатую курсовую по маркетингу и слабо улыбаюсь. Лера в очередной раз решила все неправильно. А я? Я так и не смогла вернуться к учебе. «Что ты здесь делаешь?» Слышу за спиной грозный голос Андрея. Щеки мгновенно вспыхивают, а спина покрывается испариной. Я опускаю бумаги на стол и медленно поворачиваюсь к Муратову, замечая его потемневший взгляд, который словно острыми ножами полосует. «Я решила прогуляться», — произношу негромко. «Единственное правило в этом доме — сюда не заходить», — цедит сквозь зубы Андрей. «Хорошо, я не буду. Извини». Андрей обводит комнату таким пристальным взглядом, словно я могла в ней что-нибудь нарушить без его разрешения. Убедившись, что все осталось нетронутым, Муратов вновь смотрит мне в глаза. «Спускайся на завтрак, Нина. Через 20 минут выезжаем».